Алексей бегло взглянул на рану. Видел он уже такие. И одного этого взгляда было достаточно, чтобы понять, Конрад не жилец. Кровь из раны шла темная, почти черная, так кровит печень. Жить Конраду оставалось минуты. Алексей взял руку Конрада в свою. «Что, плохо?» — прохрипел Конрад. Алексей только кивнул. На глазах выступили предательские слезы, горло перехватило. «Ты, если доведется», — с перерывами произнес Конрад, поскольку силы покидали его, и рука холодела все сильнее и сильнее. «К родителям моим в Дрездене, улица Фридрихштрассе. Дом назови, Конрад!» — взмолился Алексей. Но рыцарь прикрыл веки, вздохнул в последний раз, вытянулся и умер. Алексей взвыл, как дикий зверь. В этом мире Конрад был его единственным близким человеком, а теперь его нет. И, похоже, он вообще единственный из дружинников, кто уцелел. Взяв руку убитого друга, Алексей хотел счесть молитву, кое-какие молитвы он знал наизусть. Однако на его глазах стали происходить странные вещи. Лицо Конрада стало бледнеть, как и его рука, которую держал Алексей. Черты лица начали теряться. С телом происходила такая же метаморфоза. Алексей даже испугался, он никогда такого не видел. Внезапно тело исчезло. Минута, и нет его. Шлем есть, пропоротый копьем кольчуга есть, портки лежат на земле, заправленные в сапоги, а тела нет. У Алексея слезы сразу высохли. Куда исчез его друг? Даже тела нет, хоронить нечего. Он сидел в недоумении, в прострации. Сколько времени прошло, неизвестно. Пришел в себя Алексей, когда услышал осторожные шаги сзади. Он вскочил, выхватил саблю из ножен и резко обернулся. Однако перед ним стоял один из монахов ездовых. Увидев реакцию Алексея, он в испуге вскинул руки. «Прости, брат», — повинился Алексей. «Я думал, половец недобитый крадется». «А мы слушаем. Звуков битвы не слыхать». Ефрем послал узнать, чем все закончилось. «Сам видишь, все убиты, один я уцелел. Иди к Ефрему, пусть подводы выводят». «Сделаю», — монах удалился. Алексей прошел по месту схватки. Одни убитые лежат едва ли не друг на друге. В бою враги непримиримые, а теперь рядышком. Смерть примирила всех. Из леса выехали телеги, мечи монахи уже попрятали. Впереди шел сам епископ. Он остановился, обвел скорбным взором павших на поле боя русичей. Неуж все полегли? Половцы все, а из наших один я остался. Ох, беда какая, что делать будем? Ефрем явно растерялся. В первом же бою все защитники погибли. А один, как известно, в поле не воин. Кроме Алексея, с ним осталось еще три монаха. Наших похоронить бы надо, оружие собрать. Верно, но не об этом я, это само собой. Как потом-то быть? Как и задумывалось, в Суздаль идти. Мы на половине пути почти. Что назад идти, что вперед, риск одинаков. Так и порешим. Монахи вместе с Алексеем обошли павших. Они снимали оружие, шлемы, кольчуги, складывали на телеге. «Братья, в монастыре все пригодится», — заметил Ефрем. Когда управились с железом, стали рыть братскую могилу. На подводе у монахов нашлась лопата. Рыли по очереди до вечера. Половцев решили оставить на поле боя. Будет чем волкам ночью поживиться, устроить пиршество. Хотя волки летом сыты, мертвечины могут и побрезговать. Своих же воинов, павших, снесли в могилу. Один из монахов подошел к Алексею. «Не пойму я что-то, вроде одежи есть, а тела нет, как так?» «Это друг мой погиб, десятник, Конрад его звали. На моих руках умер, а потом на глазах и стаял, как и не было его. Только вот одежда да кольчуга и остались». «Чудеса! А вера он какой был?» «Католик. В крестовый поход со мной вместе ходил». «Да при чем тут вера? Он за князя в походы ходил, но не жизнь отдал». Монах удивленно покрутил головой и пошел к Ефрему. Он что-то ему говорил, показывая пальцем в сторону Алексея. Позже Ефрем сам подошел к рыцарю. «Или монах что-то не понял, или я. Расскажи, как тело твоего друга исчезло?» Алексей повторил то, что видел сам. Ефрем задумался. Не иначе, как Господь его к себе прибрал. Одно непонятно, Господь душу забирает, а тело, оно бренное, его земле предают. «Неисповедимы пути твои, Господи!» Ефрем перекрестился и отошел. Убитых уложили в могилу, Ефрем прочитал молитву, монахи помогали ему, речитативом читая псалмы, снова взялись за лопату. Пока Алексей и двое монахов по очереди засыпали братскую могилу, самый молодой из иноков срубил березу и соорудил крест. Его потом и установили. Монахи открыли небольшой бочонок красного вина, явно греческого, поскольку винограда Русь не знала. «Помянем по обычаю павших воинов. Те, кто пал на поле бранном, за отчизну свою попадают в рай». Пригубили вино из кружек. Монахи порезали закуску, вяленую рыбу, лук, руками разломили на части лепешки, закусили и выпили еще за то, чтобы земля пухом была. «Поехали», — первым сказал Ефрем. «А лошадей?» — подхватился Алексей. «Негоже такое добро бросать. Так нас же мало, как их гнать?» Алексей стал бегать по бранному полю, узды одной лошади привязывая к луке седла другой. Получилась некая живая цепочка из лошадей. Повод первой лошади он привязал к телеге. Удалось собрать почти всех, за исключением нескольких половецких, но те были совсем дикие и в руки не давались, отбегая. Однако, когда обоз тронулся, побежали за ним. Все же таки живому существу оставаться среди мертвых тел было жутковато. Караван из лошадей вытянулся на добрых 200 метров. Ехали до самой темноты и остановились на постой, когда узкой малоезженной дороги не стало видно. «Я лошадей пастись отпущу», — сказал Алексей. Он снял с лошадей седла, удила, спутал поводьями ноги. Жалко скотину, она поесть хочет и отдохнуть. Когда вернулся, монахи уже спали. На рогоже одной из повозок стояла кружка с вином, лежало нарезанное сало и лепешка. И на том спасибо. Алексей с аппетитом поел, выпил, разослал на земле конский потник, положил под голову седло, лег и сразу уснул. Устал он, да и тяжелых впечатлений накопилось много. Около полуночи проснулся от уханья филина. Проснулись и монахи. «Фу, дьявольское отродье, спать только мешает», — выразил свое отношение к птице один из монахов. Они спали под телегами, укрытием от вероятного дождя и утренней росы. Сам епископ устроился на телеге поверх рогожи и укрылся накидкой из овчины. «Разумно, к утру прохладно будет». Алексей даже слегка позавидовал. Под овчиной даже в мороз тепло. Сон после пробуждения, вызванного криком филина, уже не шел. И Алексей просто лежал, вспоминая Конрада. Хороший был парень, что говорить. Надо было просто больше общаться и все дела. А теперь они вряд ли встретятся. Где он сейчас? Судьба? Бог? Рок? Или что там еще распоряжается жизнью человеческой? Мог его забросить назад в воюющую с СССР Германию, а мог и в другое время. После некоторого размышления Алексей решил, что Конрад все-таки не умер. Нет сомнений, что рану он получил смертельную, с такой не выживают. Но если бы он умер, как все, то осталось бы его тело, а его нет, и стаяло, исчезло. Причем все это он видел своими глазами. Или это знак ему свыше, что пора возвращаться, что его время вышло. А сколько же времени тогда прошло в его квартире? Вдруг на самом деле несколько лет, и законная жена его не знает, где искать своего мужа, и в каком статусе она сама, вдова, жена. Алексей поднял глаза на луну. До полной луны, когда камень-артефакт приобретает силу, еще далеко. Месяц недавно народился, еще 3 недели впереди до полнолуния. А с другой стороны, это даже и хорошо. Он успеет довести Ефрема до Суздаля, исполнит данное князю Мономаху слово, выполнит свой воинский долг. Хоть он и не рыцарь, и никто его не посвящал, но честь свою сохранит. Все-таки офицер российской армии, хоть и бывший. Решив так, он успокоился и уснул. Разбудили его монахи. Они развели костер, на треноге из сучьев подвесили котел и стали варить кашу. Уловив ароматный запах, идущий из котла, Алексей потянул носом и встал. Монахи показали ему, где они обнаружили ручей. Умывшись и напившись воды, он пошел собирать коней. За ночь лошади разбрелись по лугу, но, к его удивлению, по свисту, почти разбойничьему, прибежали все, даже половецкие. Впрочем, прибежали, не то слово, приковыляли на стреножных ногах. Алексей сводил их к ручью напиться, потом снял путы и надел седла. Бросить хорошие седла на опушке леса ему совесть не позволяла. Княжеское добро. Пусть Ефрем в Суздале сам распорядится, с него спрос будет. Они похлебали кашей деревянными ложками, у каждого своя была, и Алексей снова связал лошадей цепочкой. «Готовы?» — спросил Ефрем. «Готовы, владыка. С Божьей помощью в путь». И чем дальше они ехали, тем все глуше становились места. Дорога временами терялась в траве, но потом появлялась вновь. Местами по обе ее стороны стоял глухой непроходимый лес, чаще. И зверье дорогу перебегало, зайцы, лисы. Один раз даже лось на дорогу ступил, постоял, посмотрел на людей и спокойно дальше пошел. Непуганное людьми зверье. Даже Ефрем заметил, должно звериная ловля в сих местах знатная. Князя бы сюда, уж больно он охоч. Алексей ехал на коне рядом с воском епископа. Полагаю, владыка, у князя сейчас других, более важных дел полно. То половцы, то княжеские усобицы. С усобицами Мономах покончить хочет. Письма он князьям написал и с гонцами отправил. Съезд князей учинить думает. Алексей говорил, а сам прислушивался, по сторонам глядел. Не верещат ли сороки, выдавая присутствие чужого, не мелькнет ли в просветах между деревьями всадник. Он один, и только и может что задержать на несколько минут половцев, ежели нападут. Коли их немного будет, да монахи помогут, против десятка противника устоять можно. Но ежели половцев будет больше, нет у обоза никаких шансов. Через два дня обоз вышел в деревне Вятичей. Они продолжали исповедовать язычество, поклонялись Перуну и прочим древним богам, но согласились дать кров и пищу за лошадь. Цена была высока, да трофейного половецкого коня не жаль, так и отдали с седлом. Хозяин обрадовался, не зная, что половецкие кони не приучены в повозке или с плугом ходить, только под седлом. Потом деревни стали попадаться чаще, в одном дне пути стало легче, и переночевать можно, и провизию купить, да и путь укажут верный. Так они добрались до реки Каменки. О том, что это именно Каменка, узнали от рыбака, сидящего в лодке. «Монастырь? Так вам туда!» — рыбак махнул рукой, указывая направление. К вечеру обоз уже стоял перед деревянными воротами монастыря. Послушник сразу узнал Ефрема и отпер ворота. Приведенные с обозом лошади заняли едва ли не половину двора. Часть лошадей из княжеских в конюшню определили, а половецких коней Ефрем и настоятель решили на торгу в Суздале продать и деньги на строительство пустить. А привезенные с собой оружие, щиты да брони снесли в оружейную комнату. «Самим пригодится», — заключил настоятель. Монастырь прикрывал Суздаль с юга, и, как и многие монастыри на Руси, служил крепостью, убежищем для селян в случае набегов вражеских. Собственно, он еще не был достроен. Стояли стены, монашеские кельи и трапезная с поварней. И все из дерева, поскольку лесов вокруг полно, а вот с камнем туго, ближайшие каменоломни аж на Оке. Ефрем приехал, чтобы заложить фундамент для каменного храма. Он, как и настоятель монастыря, понимал, что дерево — материал недолговечный, гниет, а хуже того — горит. Врагов у монастыря было два — князья с их междоусобными войнами и половцы. И если русские князья старались не разрушать церкви и монастыри, то половцы, осознав, что не могут взять монастырь или город, зачастую его поджигали. Высушенное годами дерево занималось быстро, а потушить его было невозможно. Немногочисленные колодцы вычерпывались за полчаса. Вот и оставались после половецких набегов лишь пепелища да обгорелые кости. Следующим днем часть послушников увела половецких лошадей на торг в Суздаль, другие же рыли котлован под фундамент будущего храма. Поистине сизифов труд. Кирками рыхлили землю, потом принимались работать лопатами и в ивовых корзинках выносили грунт. Тяжкая работа на многие месяцы. Алексей постоял, посмотрел, да и направился в монастырскую плотницкую. Там послушники мастерили двери, ворота и деревянные кресты для тех же могил. Алексей нашел старшего и объяснил, что ему нужно. А хотел он сделать тачку, своего рода ящик с ручками и колесом. Грунт ведь быстрее и легче вывозить. С тачкой справится и один человек, а корзину вынуждены нести двое. Плотники быстро соорудили тачку. Работа несложная, а вместо настоящего колеса приспособили поперечный круг от бревна. Для первого раза получилось неказисто, да и тачка вышла тяжеловатой, но лиха беда начала. Алексей ухватился за ручки и выкатил тачку к котловану. «Грузи!» Двое послушников быстро набросали в нее грунт, и Алексей покатил груженую тачку на двор. Грунт обычно высыпали у дальней стены, там был небольшой уклон в сторону реки, таким образом и двор заодно выравнивали. Обернулся он быстрее, чем послушники с корзиной, а груза взял в четверо больше. Послушники тут же обступили тачку. Немудреное изделие, а труд облегчило и ускорило. Надо настоятелю сказать, пусть плотники таких побольше сделают. Однако настоятель, заметив, что работа остановилась, и все послушники столпились в одном месте, подошел сам. — Что стоим, братья? — Тачку смотрим. — Вот это? — удивился настоятель. Алексей решил продемонстрировать. Он сам накидал в тачку грунт, а для сравнения насыпал его в ивовую корзину, ее понесли двое послушников, он же покатил тачку. Обернулся быстрее. — Дельно, — одобрил настоятель. — Где видал такую? — В Царьграде на строительстве, — соврал Алексей, и тут же про себя подумал, что грех невелик и на пользу. — Скажу плотникам, пусть сделают десятка два-три. Молодец, вовремя подсказал. Ты ведь с епископом Ефремом пришел? — С ним. Десятник я, Мономахов. — Славно. Настоятель со стройки сразу направился к плотникам, и через пару дней грунт уже не носили, а возили. А уж как послушники были довольны! Среди монастырской братии Алексей сразу стал известной личностью. Каменное строительство — процесс долгий. Например, еще до начала стройки в отдалении рылась яма, в которой гасилась известь. Ее заливали водой, поскольку гаситься она должна была 2-3 года, и лишь потом становилась пригодной для раствора в каменной кладке. Раствор требовался крепкий, и кроме извести добавляли мытый речной песок и куриные яйца. Яиц требовалось много, и по просьбе монахов селяне несли их со всей округи. Зато каменная кладка становилась прочной, почти монолитной, и стояла веками. У каждого монаха было свое послушание. Одни рыли землю, другие рыбачили, ведь монахов надо было кормить, третьи расписывали иконы, иные в мастерских лили медные или серебряные нательные кресты, их потом освещали и продавали в церквях. Все доход монастырю. Деньги были нужны для покупки провизии, приобретения стройматериалов, до того же сукна для облачения. Чтобы не сидеть сиднем, Алексей активно участвовал в жизни монастыря. С послушниками он ездил в лес, пилил строевые сосны и тянул на лошадях хлысты, в иные дни с рыбаками закидывал сети, по просьбе настоятеля иногда учил послушников оружному бою. Да и зазорно было бы сидеть, сложа руки, когда вокруг кипела, пусть и невидимая чужим мирянам, жизнь. День шел за днем, неделя за неделей. По ночам становилось прохладно, трава и листья на деревьях стали увядать, подступала осень. Алексей все порывался спросить Ефрема, с которым иногда виделись на службе в храме, когда же в обратный путь. Все-таки Ефрем — епископ, у него своя паства в Переславе. Но это его дела, а вот сопровождать по осени в распутицу да в одиночку — это напрягало, путь дальний и небезопасный. Правда, уже налегке, без денег, а стало быть, и без телеги. Ефрем и сам осознавал, что сильно подзадержался, но одно происшествие задержало и самого Алексея. Ефрем уже отдал приказание своим монахам готовиться к отъезду, собирать харчи и подковывать лошадей. Возвращаться назад собирались верхами, так быстрее и безопаснее. Да и если дожди в пути застанут, лошадь по стерне по лугу пройдет, а вот телега застрянет. До намеченного отъезда оставалось 2 дня, когда послушники позвали Алексея с собой на лесоповал. Он согласился, и польза монастырю будет, и физическую форму поддержать можно. Лес был недалеко от монастыря, не больше половины версты, глухой, местами непроходимый из-за завалов, упавшие от старости или от сильного ветра деревья зарастали кустарниками. Пробраться через такие завалы ни конному, ни пешему возможности не было. И монахи, вырубая лес, имели двоякую цель — и бревна для строительства заиметь, и землю под пашню вблизи монастыря очистить. Они взяли несколько лошадей с волокушами, фактически это были 2 длинные оглоблины, на них комлем укладывали хлыст сваленного дерева, привязывали к волокуше, и лошадь волокла его по земле. Уж больно бревно тяжелое да длинное, ни одна телега не выдержит.